Глава 4. Снежка хлебом не корми, дай с утра пораньше умыть хозяйку и от души по ней потоптаться. Вот и сегодня Кьерт не отличился оригинальностью. Устроил мне топтально-умывальную программу. Массаж, душ, будильник – все в одном флаконе, вернее, Кьерде, который явно не собирался оставлять меня в покое, продолжая мять лапами шею, проводил шершавым языком по подбородку и все пытался подцепить когтями одеяло, дабы стянуть его с меня, очевидно считая, что лентяйке уже пора просыпаться. «Снежок, милый, будь другом, пойди кого-нибудь другого полежи», попросила сквозь дрему, натягивая повыше простыню. Веки, словно спаянные, никак не желали разлепляться. А я, несмотря на назойливое внимание снежного хулигана, ни в какую не желала отлепляться от матраса. Зевнула сладко, вновь погружаясь в сон, и пообещала самой себе, что посплю еще совсем немножко, самую малость, чуточку, капелюшечку. Ну, может, несколько капелюшечек, пока голова не перестанет напоминать якорь, который неумолимо тянула ко дну, то есть к подушке. Не успела отчалить страну Морфея по морю наиприятнейших сновидений, как на кухне некто неизвестный загремел посудой. Так, стоп. А откуда в покое Холианы взяться кухонной утвари? Титаническим усилием открыла глаза, чтобы тут же лицом к лицу, или скорее лицом к морде, столкнуться с другим своим питомцем, Котеньем Котеньевичем, будившим меня самым корыстным намерением, чтобы скорее насыпала ему еду. Хоромы Алианы вдруг сузились до размеров двушки, а вместо белоснежной туши по мне прохаживалась полосатая и еще более наглая. Вздохнула печально и почесала кота за ухом. Вот так всегда. Не успеешь проснуться, а настроение уже ниже потолков в хрущевке. При воспоминании о Кьерде сердце тревожно заныло. Как он там с лжехозяйкой? Пладейна ведь привязала его только к телу Фьяры, но вот черную душонку Алианы к Кьерду привязать не успела. Вдруг из-за этого он страдает. Или того хуже, медленно, мучительно умирает. Все, не могу. Не могу больше о нем думать. От всех этих мыслей недолго и свихнуться. Зашипел кофе, выползая из гейзерной кофеварки и дразня своим ароматом. «Мам!» Спихнув полосатый будильник на пол, выпуталась из плена одеяла, села на кровати, чтобы тут же со стоном повалиться обратно и уставиться на рой кружащих под потолком хрустальных бабочек. Это был подарок свекрови – люстра с крылатыми висюльками. Наверное, голова закружилась из солидарности с бабочками. Последний раз я так паршиво себя чувствовала после возвращения из Адольфивы. Сжавшись в комок, сидела посреди заледеневающей комнаты и смотрела на предателя мужа, явившегося домой после работы с тортом и розами для котеночка. Вот меня и накрыло. «Ань, это ты?» В руках у благоверного поникли цветы, а с ними и уголки губ, некогда приподнятых в улыбке. «Я. И как вижу, тебя это не радует?» Шоколадный бисквит превратился в торт-мороженое. Огненно-красные лепестки тусклыми стекляшками рассыпались по полу. Хорошо, что Воронцов в тот вечер не рассыпался и не стал мороженым. Хоть верхнюю одежду я ему хрустящей курочкой все-таки покрыла. Выплеск магии и сильнейшие потрясения сделали свое дело. Высказав Леше все, что думаю о нем и его приживалке, я потеряла сознание. Должно быть, вчера в клубе случилось то же самое. Я дала волю чувствам, а заодно драконьей силе, после чего благополучно отключилась, так и не дождавшись появления бывшего. Что случилось потом, хоть убейте, не помню. И вот кто-то хозяйничает у меня дома, и что-то мне подсказывает, что никакая это не мама. «Доброе утро!» – вошла в спальню не мама. Вошла, ну, то есть вошел, по-хозяйски, в пижаме и домашних тапочках, которые уже давно следовало отправить в утилизацию. В руках поднос, на губах улыбка, и голос мягкий-мягкий, как сахарная вата, и такой же приторно-сладкий. «Нют, я тебе яичницу пожарил, сыром и ветчиной, все как ты любишь», – завилял хвостом бывший. «Нам, конечно, еще только предстоял развод, но для меня Воронцов уже точно, окончательно и бесповоротно был бывшим». Шикнув на Котения Котеньевича, явно перевозбудившегося от запаха яичницы, Лёшка уселся на кровать со мной рядом, и кот принялся крутиться у нас под ногами. «Ты нас вчера так напугала! «Ань, опять чудит твоя ледяная магия?» «Ты что, здесь ночевал?» Хмуро покосилась на Воронцова, увеличивая между нами расстояние с вытянутого пальца до вытянутой руки. Видок у него был так себе, волосы взъерошены, под глазами следы усталости и хронического недосыпания. Не только для меня это был непростой период в жизни, но жалости к предателю я не испытывала. «Боялся оставить тебя одну. Ты вчера была вообще никакая. За кем ты там в клубе все гонялась?» «Надеюсь, ночевал на диване?» Вздыхает. «Ань, ты ведь знаешь, какой он скрипучий и неудобный». «Воронцов, ты у меня сейчас станешь сугробом». «Увы, на создание сугроба пока силенок точно не хватит. А вот на то, чтобы остудить незваного гостя соком, сейчас узнаем». Выплеснув содержимое стакана в лицо экс-супруга, сразу почувствовала себя лучше, чего не скажу Алёшке. Поднос с его коленей переместился на кровать, превратившись в добычу полосатого охотника, а бывший муж, перестав изображать из себя мистера заботы и внимания, негодующе подскочил на ноги. «А нечего было спать со мной на одной кровати?» «Может, уже повзрослеешь, Королёва?» принялся вытираться рукавами. «Может, наконец, отсюда уберёшься?» Успела подцепить кусочек сыра, прежде чем до него добралась усатая котячья морда. Я сейчас не в том состоянии, чтобы готовить, а организм требовал калорий. «Аня, нам надо поговорить!» С явным усилием, беря себя в руки, выцедил Воронцов. «После наших с тобой разговоров мне приходится сушить обои». Будто откликаясь на мои слова, одна из бумажных полосок с унылым шелестом, отставая от стены, поползла вниз. «И зачем было впутывать во все это Дашку?» Рассказывать о моей якобы измене. И маме нафига названивал. «А это не ты ли повторно вышла замуж?» «Еще и обвиняет. Ну, знаете ли. После того, как ты променял меня на лгунью, нагло присвоившую себе мое тело, жизнь и мужа. Благо неверный, да и благого в нем тоже замечено не было, потер ладонями лицо и резким движением пригладил волосы. «Аня, ты даже представить себе не можешь, как я поначалу злился на нее. После неудавшегося медового месяца, во время которого она не подпускала меня к себе. А я всю голову ломал. Что между нами происходит? Мы вернулись домой. Спустя пару недель Фьяра признала, что сбежала из своего мира, испугавшись свадьбы с драконом. С драконом, мать вашу! Я тогда чуть не свихнулся, и тебя, ее, то есть, не отправил в психушку». А когда окончательно осознал, что ты – это действительно не ты, готов был ее убить. Несколько раз порывался даже выгнать, но ведь это бы все равно ничего не решило. Это было твое тело, и я не мог им рисковать, не мог ее отпустить. А потом все твои мыслительные процессы незаметно переместились в другое место. Сам не знаю, как так вышло. Не то соглашаясь с моей ремаркой, не то размышляя вслух о чем-то своем, пробормотал Леша. Весь такой из себя потерянный и уставший опустился в кресло, приставленное к туалетному столику, который мог запросто сойти за рабочую зону бьюти-блогера. Фьяра была беспощадной в отношении семейного бюджета, и мне так и не хватило духу подсчитать хотя бы примерно, сколько кровно заработанных Воронцовым, ушло на бижутерию, тряпки и косметику. «Ты же знаешь, я не из тех, кто долго злится». Спустя какое-то время меня попустило, и я невольно начал ей сочувствовать. Да мне просто стало жаль девочку. Ее в Адольфиве за человека не считали. Там всем было плевать на Фьяру, дикий, сумасшедший мир. «Это ты мне говоришь?» Хмыкнула, зацепляя вилкой кусочек ветчины, за что была удостоена негодующим котячьим фырком. На тарелке оставалась еще жареная помидорка, но к овощам мой воспитанник всегда относился холодно. А вот теперь и ко мне тоже. После того, как умыкнула последний лакомый кусочек. «Знаю, не должен был подпускать к себе Фьяру, но каждый день видеть ее такой грустной, подавленной, с утра до вечера тоскующей в одиночестве. Ань, я сам здесь чуть с ума не сошел». Лешка прикрыл глаза и чему-то грустно улыбнулся. Наверное, воспоминанием о своем легко ранимом ангеле. Хотя, как по мне, Фьяра – хорошо замаскированный черт в юбке. После всего, что пережила в Адольфиве, она нуждалась во внимании и моей поддержке. Я начал показывать ей город. Мы гуляли каждый вечер, пока стояла хорошая погода. Разговаривали, знакомились друг с другом и сами не заметили, как влюбились. Все это, конечно, очень романтично, но, Леш, я это уже 100 раз слышала и не пойму, зачем мы опять говорим о Сальвер? Нужны свободные уши. Ну так давай к Даше, раз вы такие подружки. Ей рассказывай о драконах и своих возвышенных чувствах». Вспомнив о кулоне, поспешила снять с себя злополучное украшение. Тусклая стекляшка хранила тепло моей кожи, но, к счастью, не обжигала, как прошлой ночью. И чтобы такое оставалось и дальше обычным камешком, а не путеводителем для всяких драконьих гада-аналогов, сунула зачарованное украшение в первую попавшуюся шкатулку. По-хорошему, нужно было сразу выбросить в ведро, но сейчас куда важнее выбросить из квартиры Воронцова, а там уже и с кулоном разберемся. Увы, Лёшка не торопился выбрасываться. Вместо того, чтобы переодеться и проваливать в направлении ЗАГСа, продолжал делиться со мной надеждами и переживаниями. Говорил, что ему безмерно жаль, что все так получилось, и что мы непременно должны остаться друзьями. Лучшими, блин, и непременно закадычными. «Думаешь, я не ругал себя за эти чувства? Думаешь, не беспокоился о тебе? По 100 раз на день задавался вопросом, как ты там, что с тобой? Но, Аня, согласись, между нами уже давно не было искры. А Фьяра другая? Да, я потерял голову. Да, влюбился, как мальчишка. Но разве с тобой не произошло то же самое?» Хмуро покосилась на отставного мужа, пристраивая шкатулку обратно к стойке с помадами. Хотя никакая это не стойка. Это самый настоящий небоскреб. Эйфелева башня. Рядом стояла такая же с лаками. По-видимому, Фьярочка ногти по 5 раз на день перекрашивала, пока я за нее на отборе невест отдувалась. «Ну так, если не было искры, зачем предлагал за тебя выйти?» «Нам ведь было хорошо вместе», — пожал плечами экс-благоверный. «Да и мама постоянно на мозги капала, как ей не терпится внука понянчить, и что мы идеальная пара, и после стольких лет вместе пора уже расписаться». «Мама?» — я вдруг почувствовала неожиданный прилив бодрости. Кожу знакомо защипала морозцем. «Все, хана обоим, а может и Воронцову. Хочешь сказать, ты женился на мне по совету мамы?» Это, господа товарищи, полный аут. Лёшка весь подобрался, важно выпятив грудь. Он всегда принимал такую индюшиную позу перед каким-нибудь очень важным для него разговором. «В общем, Ань, ты как хочешь, а я сегодня подавать заявление не пойду». «Что, мама не советует?» «Да просто ты здесь надолго все равно не задержишься. Скоро твой скальдо утащит тебя обратно, и тогда вернется Фьяра». «Погодите-ка, это что же получается? Ты не со мной не хочешь разводиться, ты с ней не хочешь разбегаться?» Помидорка Черри, сорвавшись с вилки, шмякнула скоту на филейное место, что вызвало у Катения Катеньевича новый всплеск раздражения. «Хочешь, чтобы я оказала Фьярочке услугу и повременила с разводом?» — уточнила вкрадчивым голосом. Кивнул и даже улыбнулся скупо. Скупо и, надо сказать, очень зря. Эта его улыбка и послужила катализатором очередного магического взрыва. Не сдержавшись, прорычала глухо. «Давай, Воронцов, знакомиться заново. Я Аня, ты ледяной труп». С трупом я, конечно, погорячилась, но к креслу нарушителя покоя душевного равновесия основательно приморозила. В прямом смысле этого слова. Почувствовала, как кожу начинает колоть от холода, и голубоватое свечение окутывает ладони, чтобы уже в следующую секунду плеснуть в опешившего Воронцова. Лёшка даже пикнуть не успел, как оказался связан по рукам и ногам. Еще легко отделался. Пусть спасибо скажет, что не распяла на стенке, как вчерашнего истребителя моих нервов. Ледяные кандалы защелкнулись на запястьях мятежника. Тапочки, а с ними и ноги, приросли к полу благодаря ледяным же наростам. Созданные магией веревки, будто свитые из хрустальных нитей, оплели грудь уже не моего мужчины, намертво впечатав его в мягкую спинку. «Все еще не хочешь развода?» – переспросила с ласковой улыбкой. «Кажется, мы с магической силой наконец оказались на гребне одной волны. Поняли друг друга. Не то что с полуслова, с полумысли. Не успел я нарисовать в сознании картину «Леша в плену у кресла», как магия Герхельдов успешно воплотила эту мою фантазию в жизнь. «Совсем охренела!» – заверещал муж, недорезанный свиньей. Или, скорее, кабаном. Диким, напуганным и страшно злым. «Проклятие Королева!» – рыкнул типа грозно. Но потом, пораскинув мозгами, решил избрать другую тактику и, нервно сглатывая, залебесил. «Аня, «Анечка, ну же, прекрати это, освободи меня скорее!» Видя, что не спешу превращать лед в талую воду, снова завопил не своим голосом. «Ненормальная психичка! Может открыть фирму по производству ледяных намордников. А что, мне кажется, такой товар будет пользоваться спросом». Коротко мяукнув, не то выражая протест против магического беспредела, не то соглашаясь с моими воспитательными методами, Катений Катеньевич благоразумно перебрался в безопасное место, под кровать. Подозревая, Лёшка с удовольствием последовал бы его примеру, но иномерская сила держала крепко. Я подошла к мужу, отчаянно вырывавшемуся из ледяных пут. Лучше бы с таким же рвением в ЗАГС просился подписывать заявление о расторжении нашего никчемного союза и радовался бы, что наконец разбежится с психичкой. Повторяю еще раз. Будем сегодня разводиться? Взмахнула рукой, и лед на посиневших губах пошел трещинами. Я же уже извинился, принялся сплевывать ледяную крошку. 100 раз прощения попросил. За все. Но ты с каждым днем все больше нас ненавидишь. Вздохнула и устало прислонилась к стене. Вот идиот, так ничего и не понял. Лёш, я не ненавижу вас. По крайней мере, тебя уж точно. Да и Фьяра не заслужила того, чтобы испытывала к ней такое сильное чувство. Ей вполне хватит и моего презрения. Сколько же в тебе злости! Дернулся, гневно сверкнув выпученными глазищами. Лёша, ау, включи приемник. Это не злость. Или ты забыл, что со мной произошло? Все то время, пока находилась в Адольфиве, меня шантажировали. Шантажировали твоей жизнью и твоим здоровьем, между прочим. И все ради кого? Ради Фьерочки, чтобы она потом в том мире сняла все сливки? А ты предлагаешь, чтобы я и здесь ей соломку, а заодно и перинку под задницу постелила? Принцессе на горошине, чертовой! Я больше ничего не буду делать ради нее, понял? Ничего. Ань, ну разве так сложно еще немного подождать? Затянул свою песню бывший, который никак не желал становиться бывшим. Что, обязательно сегодня заявление подавать? Леш, я и так ждала месяц. Больше не хочу. Может, все так и останется. Я здесь, она там. И что, предлагаешь жить долго и несчастливо, надеясь, а вдруг когда-нибудь нас снова поменяют местами? «А если не поменяют?» «Может, он и не знает, где сейчас его сила?» Закончила тихо. «Фьяра ему все расскажет», — выпалил муженек с фанатичным блеском в глазах. «Все-таки опасная Сальвир женщина. Вон как его призомбировала». «Сомневаюсь», — хмыкнула. «Короче, что бы ты там ни говорила, я никуда не пойду. Ничего подписывать не буду», — процедил упрямо, дернул подбородком и зубы сцепил, давая понять, что все. «Точка. На этом наш разговор окончен». «И когда уже успел стать таким упертым?» «Лёша, не доводи до греха», — сказал почти шепотом и продолжила мягким, но оттого не менее пугающим голосом. «Я ведь могу тебе не только руки-ноги отморозить, но и кое-какие другие отростки. Один отросток. Вот и подумай, на кой леший ты потом сдашься ей такой недееспособной, своему котеночку. Откликаясь на мое мысленное пожелание, из пола вырвались ледяные побеги, шустро оплели икры благоверного, безжалостно стянулись на коленях и поползли дальше, медленно, но уверенно подбираясь к самому деликатному. Воронцов судорожно сглотнул и промычал хрипло. «Аня! Аня, прекрати! Аня, остановись!» «В общем, так, дорогой, сейчас мы едем в ЗАГС и вместе по обоюдному согласию подписываем бумаги. Все ясно?» Бараньей решительности во взгляде мужа как не бывало. Эх, вот что за мужик! Даже толком не поборолся за нашу славную дружную семью. «Лёша!» Кивнул, пусть и вяло, и отвернулся, всем своим видом показывая, что отныне я недостойна. Не то что его внимания, даже взгляда. Ну и пожалуйста. «Да, попробуешь взбрыкнуть, и поверь, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы испортить тебе жизнь. Или лишить здоровья». В подтверждение моих слов лед захрустел, коконом стягиваясь вокруг Воронцова. «У меня в последнее время нервы так ни к черту, так что, пожалуйста, перестань меня драконить. До суда я это точно доводить не стану, разберусь с тобой раньше». Скрипнул зубами от злости и досады, но продолжать выяснять отношения побоялся, только выпалил, уже когда выходила из спальни. «Эй, ты куда? Сними это с меня! Аня, мне же холодно!» «Я? Горячий душ, расслабляться и успокаиваться. А ты пока посиди и подумай, какими могут быть последствия следующего твоего бунта». Вскоре мы уже ехали в ЗАГС, в котором расписались 3 месяца назад. Как сегодня стало известно, расписались с подачи свекрови. В тот погожий августовский день, не перестававшие душить меня в объятиях, расцеловывать и рыдать от счастья. Нет, на Елену Вениаминовну я не держу обиды. Мама у Лёши мировая, и её желание понянчить внука мне вполне понятно. Обидно другое, что Лёшка оказался таким ведомым. Ну да ладно, мне с ним по жизни идти осталось недолго. Пусть свекровь, уже почти бывшая, отныне с ним возится. И зачем ей внуки с таким-то сыночком? Сегодня, как и в день нашей свадьбы, тоже была суббота. Вот только небо не радовало ясным солнышком, хищно скалилось свинцовой тьмою. По крайней мере, своими формами тучи напоминали щербатые оскалы. Как будто высшие силы, глядя с небес, насмехались надо мной и моим желанием поскорее обрести свободу. Я искренне посочувствовала дрожащей от холода новобрачной вместе со своим избранником, позировавшей фотографу в аллее перед ЗАГСом. Рядом крутились друзья и родственники, замерзая и радуясь этому знаменательному событию вместе с новоиспеченными мужем и женою. Интересно, а вот если бы не семейное проклятие Королевых и мое путешествие в Адольфиву, мы с Лешей были бы счастливы? Вряд ли. Без любви на одной привычке и обоюдном комфорте далеко не уедешь. Жаль, что поняли мы это слишком поздно. Выйдя из такси, я поежилась от пронизывающего ветра и поплотнее запахнула пальто. Приподняла драповый воротник, превращая его из лежачего в стоячий. «Больная скоро станет для Воронцова тема», — вздумал он зардачиться в ЗАГСе. Покосилась на нехотя выползающего из машины благоверного. «Надо же!» Даже не попытался подговорить таксиста и смыться. Видно, магия сумела вразумить и наставить мятежного на путь истинный. «Спасибо тебе, миленькая!» Мы были записаны на полдень, но пришли раньше и теперь сидели в пустом коридоре и в напряженном молчании, ожидая, когда дверь кабинета распахнется и нас пригласят внутрь. «Ань!» — в голосе мужа послышалась мольба. «Лёш, пожалуйста!» — откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. «Не начинай. Я была пленницей в Адольфиве. Дай мне хотя бы здесь почувствовать себя свободной. Отпусти меня, мое тело. Ради Бога!» Воронцов насупленно замолчал. Мельком взглянув на него, по угрюмому выражению лица поняла, что с уговорами муж наконец завязал. В кабинет нас пригласила дородная дама в ярко-лиловом платье. Яркими были и ее губы, первое, что бросилось мне в глаза. А еще высокая прическа с начесом а-ля мадам Помпадур. Ногти тоже поражали остротою и длиною. Ими, как китайскими палочками или клювиком гарпии, Екатерина Никифоровна ловко подцепила пустой бланк и положила его перед нами, взамен попросив документы, свидетельство о браке и оплаченную квитанцию. «Заполняйте!» И опустилась в скрипнувшее под ее весом кресло. Я подвинула листок к Леше, а следом и ручку мужу вручила. Сама же принялась раздеваться. «Боже, как же тут жарко!» «Вы не брали фамилию супруга?» Приспустив очки, посмотрела на меня сотрудница ЗАГСа. «Не брала. У нас в семье так принято. Оставаться при девичьей фамилии». Перекинув пальто через спинку стула и избавившись от шарфа удавки, я покосилась на Воронцова, вяло елозившего ручкой по бумаге. Заполнив в заявлении графы, отведенные для супруга, Леша на миг замешкался перед финальным шагом, автографом ЗАГСу на память. Но после ненавязчивого пинка под столом встрепенулся и, зло зыркнув в мою сторону, едва не дырявя ни в чем не повинную бумажку, наконец расписался. «Теперь вы, Анна Игоревна», — посмотрев наши документы, проговорила женщина. Анна Игоревна с готовностью забрала драгоценное заявление у нелюбимого мужа и, обливаясь потом, стала быстро вписывать свои данные. Облизнула пересохшие губы, силясь сдержать улыбку. От осознания, что уже совсем скоро этот этап моей жизни закончится, меня охватило сильное, но такое приятное волнение и какое-то радостное возбуждение. Наверное, потому зажатая меж пальцами ручка дрожала, и буквы ложились на бумагу коряво. С каждой секундой, поднимаясь изнутри жаркими волнами, чувства эти усиливались, кружили голову. «Как же здесь душно!» дернула за ворот свитера и резко вдохнула воздух, казавшийся мне раскаленным. «Может, водички?» – участливо предложила Екатерина Никифоровна. «Да, спасибо». И пока стакан из пластиковой бутылки, пузырясь, текла вода, я продолжала дрожащей рукой выводить в заявлении не то буквы, не то иероглифы, но больше смахивала на детские закорючки. Чувство было такое, что, закутавшись в шубу, сижу в бане вторые сутки. Оставалось расписаться, и все, через месяц стану обладательницей заветной корочки. «Вот, возьмите». Женщина протянула мне стакан и с беспокойством спросила: «Анна Игоревна, что же вы так разволновались, что вся красная стали? Уверены, что хотите его подписывать?» «Ань, может, передумаешь?» – взмолился Лёша. Расправил плечи, вскинул голову. Сразу видно, приободрился и ждет, что вот сейчас капитулирую. Я сделала жадный глоток, чувствую, как от духоты в венах закипает кровь. Текст заявления, как назло, расплывался перед глазами, и я никак не могла разобрать, на которую из строк должна расписаться. Вот гадство-то! Уже почти мазнула кончиком ручки по бумаге, почти вывела на ней свои инициалы. Почти! И вдруг мир перед глазами кувыркнулся, или что-то у меня в сознании сделало резкий кульбит. «Аня! Аня!» Звал будто издалека и тряс меня за плечо Лёша. Секунду или две, а потом я перестала чувствовать его прикосновение, слышать благоверного, развестись с которым так и не успела. Зажмурилась, кажется, лишь на мгновение, в надежде, что вот сейчас эта карусель в голове остановит свой бег. А открыв глаза, вместо небольшого кабинета оказалась в большой комнате со стрельчатыми сводами. Гобелены, камины, добротная резная мебель, узоры витражей в окнах, и скользнула взглядом чуть в сторону и выдохнула радостно, взволнованно. «Это ты!» Не веря, что все происходит на самом деле, что вижу перед собой его, ледяного, моего любимого дракона.